Завидный жених. Что происходит с министрами, когда они уходят в отставку и исчезают с экранов телевизоров? Что они делают в отставке? Зарабатывают деньги, отдыхают, пишут воспоминания, играют в домино. Прежде всего, о бывших министрах мгновенно забывают. Это произошло и с Козыревым. Первые полгода после ухода в отставку Андрей Владимирович провел в думском кабинете и в своем избирательном округе. Отставка пошла Козыреву на пользу. Он отдохнул, расслабился и женился на молодой и красивой женщине. Как вы перенесли столкновение с бытовыми проблемами после 5 лет министерской жизни? Переход из одного состояния в другое практически шоковый. И когда становишься министром, и когда перестаешь им быть, особенно если ты 5 лет был министром. Хорошо это сформулировал мой друг Джим Бейкер. Когда он перестал быть государственным секретарем США, то сказал: «Самое неожиданное – это то, что машина у подъезда желтая, то есть такси, и водитель спрашивает, куда ты хочешь ехать?» При всем при том, жизнь в Соединенных Штатах весьма отлажена, чего не скажешь о нашей стране. Безусловно, Бейкер ушел в свою семейную фирму, которую основал его дед больше 100 лет назад. Это хорошие деньги, у него прекрасный офис в Вашингтоне. Он пришел на пост государственного секретаря из этой жизни и вернулся в нее. А я пришел из ниоткуда и ушел в никуда. Это и создает предпосылки для того, что люди, оказавшись на должности, стараются это время максимально использовать для собственного блага, чтобы смягчить себе потом существование. Это основа коррупции. Если министр видит, что у него в распоряжении есть какие-то квоты, у меня их не было, распределив которые, он сможет потом пересесть в лучшую машину, вести лучшую жизнь, то убедить его не делать этого очень трудно. Я, сталкиваясь сейчас с весьма неприятными жизненными обстоятельствами, такими, как у всех, впрочем, иногда в сердцах себе говорю: надо было, черт возьми, что-нибудь придумать тогда такое, чтобы сейчас все было проще. От половины проблем Козырева спасает завидный характер. У меня практически не бывает устойчивого дурного настроения. Сгорела дача — это огорчительно, тем более, что нет денег ее восстановить. Но долго огорчаться я не могу. А чтобы я просто предавался меланхолии, это не в моем характере. Но это не значит, что я не переживаю, что у меня нет сильных страстей и пристрастий, скажем, политических. Просто я считаю необходимым держать их при себе. Вы генетически спокойный человек? Вы с детства были спокойным? Или это результат самовоспитания, умение держать себя в руках, не распускаться? Я спокойный по манере поведения. Это сознательно. Я очень стараюсь это делать. У меня был только один срыв, за который мне до сих пор стыдно. Еще в роли министра я приехал в Мурманск. У нас такая манера. Когда приезжают люди определенного уровня, то в провинции останавливают движение целыми кварталами. Впереди машина с мигалкой, сзади машина с мигалкой. Меня это всегда раздражало. А когда приезжаешь в Мурманск вести избирательную кампанию, и так на тебя люди смотрят: почему ты не можешь проехать нормально? Зачем тебе охрана? В избирательном округе тебе это может стоить большого числа голосов. Я один раз доказываю, что этого не нужно. Второй раз в своей спокойной манере. Но все бесполезно. Наконец я остановил эту кавалькаду, вышел из машины и, довольно грубо поговорив с представителями соответствующих служб, настоял все-таки на том, чтобы весь этот кортеж разогнали, и я спокойно проехал по своему избирательному округу, как человек, а не как президент Банановой Республики. За эту грубость мне было неприятно, потому что эти люди не виноваты, у них свои инструкции, то есть у меня бывают срывы. Для ушедшего в отставку министра вы очень молоды. Вы думали о продолжении политической карьеры? Я действительно исхожу из того, что жизнь у меня только начинается. Евгений Максимович Примаков стал министром после меня в 65 лет, так что у меня впереди, по крайней мере, столько же, сколько позади. 1999 году Козырев не стал баллотироваться в депутаты. Работа в московском представительстве транснациональной фармацевтической корпорации, принадлежавшей американскому миллионеру югославского происхождения Милану Паничу. В решающие для Югославии дни Панич стал премьер-министром страны, баллотировался на пост президента Сербии, но проиграл Слободану Милошевичу, который в результате нескольких войн привел сербов к катастрофе. В одном из наших разговоров Козырев предложил поспорить на бутылку коньяка, что в скором времени опять возникнет необходимость в такой же открытой и либеральной внешней политике, которую он проводил. «Сожалею, но Андрей Владимирович проиграл. Я могу претендовать на коньяк».